Благодаря большой высоте и тени, даже в самую жаркую пору дня здесь было легко ходить, и мы брали Эльсу с собой. Она смотрела на парящих поднебесье орлов, возмущалась воронами, которые подлетали к ней, чтобы подразнить, а один раз устроила погоню за буйволом. У Эльсы было великолепное обоняние, отличное зрение и слух, а она находила путь даже в самых густых зарослях. Как-то мы шли по следам передового отряда, который выступил раньше нас. Эльса устраивала засаду в кустах и нападала. Вдруг мы слышали протяжные крики. Из чаще вырвался осел, преследуемый Эльсой, которая безжалостно колотила его. К счастью, густые заросли мешали им быстро двигаться. Мы догнали Эльсу и как следует и сыпали. Прежде она никогда не позволяла себе ничего подобного, а я-то так гордилась тем, что она всегда слушается, когда ей запрещают нападать на животных. Виноватых было двое. Я неосторожно спустила Эльсу с поводка, а погонщик ослов не уследил за своим караваном. Как раз в этот день ослы, когда их вьючили, очень вызывающе вели себя. Ходили у львицы под самым носом. Неудивительно, что она не удержалась от соблазна поколотить отставшего бродягу, когда он нечаянно попался ей на пути. После взбучки она долго извинялась, задабривала нас всякими трюками, и вскоре я уже готова была простить ее, тем более что пострадал старый осел, который давно всем нам опостылил своим упрямством. Мы вышли на край кратера, делящего гору на две половины. До северного гребня каких-нибудь 6 километров, а идти надо не меньше 2 дней. Я с ужасом смотрела, как Эльса небрежно ходит по самому краю 1000-метровой пропасти. Похоже, что животное не знает страха высоты. На следующий день мы спустились к входу в Ильсигата и разбили лагерь. До вечера мимо нас прошли 1000 верблюдов, коз и овец. Рослые пастухи из племени Рендил гнали скот к источникам в ущелье. Следом женщины вели цепочку связанных верблюдов, нагруженных плетеными бурдюками вместимостью около 6 галлонов каждый. Мы вошли в ущелье, ведущее в самое сердце горы. По его дну тянулось сухое русло, стиснутое головокружительными кручами. Отвесные стены вздымались на 450 метров. Местами в щели было так узко, что 2 нагруженным верблюдам не разойтись. Сверху у него почти не проникал свет. В том месте, где вытекает тонкая струйка воды и, становясь ручейком, соединяет цепочку заводей, собирается скот. Но мы пошли дальше, пока путь нам не преградила 10-метровая стена. Герберт, он был альпинистом, сумел одолеть преграду и увидел вторую стену. Ильсигата — излюбленное прибежище браконьеров. У водопоя очень удобно устраивать засаду. Здесь все пути к отступлению отрезаны, и животное обречено. От Ильсигата до северной вершины мы дошли за 1,5 дня. Здесь было еще больше скота и пастухов самбуру, так что нам пришлось ограничить свободу передвижения Эльс. Дикие животные встречались редко. Прежде тут было много буйволов, но в последние 6 лет на северной стороне их совсем не видели. Большой куду нам не попался ни разу, хотя кое-где мы обнаружили его следы. Джордж считал, что тут повинен скот, который уничтожает весь подножный корм, обнажая склоны гор. Спуск по острым камням к Лаэнгалану достался нам очень трудно. Мы то и дело летели кубарем, и нас не мог утешить даже изумительный вид на простершееся далеко внизу озеро Рудоль. В лучах заходящего солнца его гладь переливалась свинцом на фоне сине-лиловых гор и оранжевого неба. А Эльса непрестанно оглядывалась на Кулау с его тенистым лесом и рвалась назад. Пришлось вести ее на поводке. Вечером мы заблудились. Эльса старалась нам показать, как она устала, пройдет несколько метров и ляжет. Хотя Эльса была уже почти взрослой, у нее осталась привычка в трудную минуту сосать мой большой палец. Но вот темное небо прочертили следы трассирующих пуль. Это авангард подавал нам сигналы. Наконец мы вышли к лагерю. Эльса от усталости отказалась есть и все время льнула ко мне. Мне тоже кусок не шел в горло. Могу представить, как трудно было ей идти. Попробуйте объяснить львице, зачем нужно карабкаться через острые глыбы ночью. Только любовь и доверие к нам могли заставить ее идти дальше.